Восклицание было повторено трижды, после чего папа, согласно обычаю древних времен, в свою очередь преклонил колени перед новым императором. Так совершилось событие мирового значения. На Западе вновь появилась империя. Провозглашение империи логически завершало всю предыдущую деятельность Карла. Более 30 лет подряд завоевывал он земли, соседние с франкским государством: Италия, Саксония, Бавария, Британия, Квитания, Северная Испания, пограничные области Юго-Востока. Все они одна за другой были поглощены его державой. В результате, по своим размерам, государство Карла лишь немногим отличалось от бывшей Западной Римской империи. И недаром в некоторых письмах государство это уже величалось христианской империей. Теперь король, используя благоприятное стечение обстоятельств, решил оформить новое положение дел соответствующим демонстративным актом. Все было, естественно, подготовлено заранее, причем франкский король являлся одновременно автором и режиссером спектакля. На сей счет есть несколько бесспорных доказательств. Уже то обстоятельство, что Карл принял на себя роль судьи в деле папы, говорит само за себя. Решение о провозглашении империи было принято еще в 799 году. Имеются письма Алкуина, полностью проясняющие цель упомянутого выше свидания с ним Карла минувшей весной. Сохранилось и более позднее свидетельство, будто папа обещал Карлу императорскую корону в награду за помощь против его врагов. Наконец, есть прямое сообщение анналов, воспроизводящих текстуально решение Римского собора от 23 декабря 800 года. Поскольку в настоящее время в стране греков нет носителей императорского титула, а империя захвачена местной женщиной, речь идет об императрице Ирине, последователям апостолов и всем святым отцам, участвующим в соборе, как и всему остальному христианскому народу, представляется, что титул императора должен получить король франков Карл, который держит в руках Рим, где некогда имели обыкновение жить цезари. Можно сколько угодно удивляться аргументации этого решения, но само существо его сомнений не вызывает. Казалось бы, все ясно. В новом качестве повторялся опыт отца Карла Пипина Короткого. Там поддержка папы и королевский титул, здесь спасение папы и императорская диадема. Однако существует другое современное свидетельство, которое до сих пор оставляет в недоумении историков. Царедворец и биограф Карла Эйнгард сообщает, что его государь был весьма неприятно поражен случившимся. Согласно Эйнгарду, Карл даже заявил, что, знай он о намерении папы заранее, он никогда бы не пошел в этот день в собор. Свидетельство удивительное. Как быть с ним? Проще всего, так иногда и поступают, пренебречь, мотивируя неосведомленностью Эйнгарда. Однако такое решение вопроса вряд ли приемлемо. В чем другом, а в делах придворных Эйнгард, ежедневно контактировавший с верховной властью, был осведомлен отлично. Постоянно общаясь с королем, он хорошо знал его настроение и в указанном вопросе ничего перепутать не мог. По-видимому, отмеченные им действительно имело место. Карл почему-то публично проявил свое недовольство актом 25 декабря 800 года. Но почему? Историки пытались объяснить этот факт по-разному. Одни утверждали, что Карл был раздражен инициативой папы, Но это заблуждение.